В это время простой ополченец заметил тигра и окликнул его. Тигре с улыбкой махнул ему рукой. Он так делал всегда в своем родном Альзасе. Солдат-доброволец, явно взволнованный, оживленно стал рассказывать что-то своим товарищам. Наблюдая за ними краем глаза, тигр вошел в ворота. Королевский дворец располагался на склоне горы Люберн, которая возвышалась в центре города. Тигр не успел пройти и половины широкого коридора, как его окликнула принцесса. Граф Тигревурмут Ворн. Скорее всего, Регина назвала его так, чтобы загладить вину за то, что чуть не назвала его прилюдно тигре. Он улыбнулся и поклонился. Регине в этом году исполнилось 17 лет. Она обладала нежной красотой, стройной фигурой и производила впечатление доброй, но не очень серьезной девушки. Тем не менее, она пережила гражданскую войну, хотя ее жизни угрожали такие страшные люди, как герцог Тенардье и герцог Ганелан. А после смерти отца она великолепно правила королевством. Несмотря на то, что с ней рядом были отличные помощники, вроде Бадуина, Брюн не выплыл бы из болота хаоса, если бы Регина действительно была слабой. Сейчас рядом с принцессой стояли только два рыцаря, ее охранники. Регина подошла ближе и продолжила разговор с тигре. «Я слышала, что вы столкнулись с разведгруппой Муазинеля. Вы не ранены, как видите, со мной все в порядке. Пожалуйста, не беспокойтесь, ваше высочество. Хорошо, что вы, господин главнокомандующий, в безопасности», — сказала Регина с успокаивающей улыбкой и сменила тему. «Мне только что сообщили, что число добровольцев достигло 40 000 человек. Я намерена на время прекратить вербовку, а тех, кто придет позже, назначить в резерв. Мы уже достигли плана. Это избавляет от многих проблем». Юноша был откровенно доволен, но лицо Регины омрачилось, и она опустила взгляд. «Я чувствую себя так, будто я трус и обманщица. Без каких-либо надежных аргументов я вдохновила их, подтолкнула к такому решению». Люди воспылали диким энтузиазмом. Голос Регины был тихим, ее слышали только тигры и два ее спутника. «Ваше высочество, вы не должны так смотреть на вещи». Тигр неуклюже взял ее за руку в попытке утешить. «Людям нужна такая атмосфера, чтобы набраться смелости. Не каждый может быть необоснованно храбрым». Он знал об этом не понаслышке. Многие сражения тигры начинались с невыгодных условий, и много раз ему приходилось подбадривать солдат своими словами и действиями, чтобы поднять их боевой дух. Регина ответила не сразу, но мягко сжала руку тигре в ответ. Нежное тепло окутало его ладонь. Светловолосая принцесса подняла глаза и улыбнулась. «Спасибо, твои слова заставили меня почувствовать себя немного лучше». Тигр подумал, что, хотя и смутно, но понимает, что она чувствует. Слова, которые она произнесла ранее, были истинными чувствами принцессы и, несомненно, серьезной болью. Но обычная Регина ни в коем случае не стала бы так жаловаться. Намеренно произнеся это вслух, она хотела, чтобы тигр ее побаловал. И, насколько он смог судить по ее реакции, казалось, каким-то образом он правильно выполнил ее желание. Как только Регина собралась еще что-то сказать, с другой стороны коридора показался какой-то чиновник. Он нес в обеих руках пачки писем и почтительно поклонился Регине. Он вернула себе маску принцессы, кивнула чиновнику, а затем повернулась к тигре. «Что ж, граф Ворн, увидимся позже». «Да, ваше высочество. Пожалуйста, не давите на себя слишком сильно», — поклонился тигре. Он уже собрался уйти, но Регина остановила его. Принцесса пристально вгляделась в лицо юноши, который ответил веселым взглядом. «У меня что-то на лице», — Регина не сразу ответила. Несколько секунд она смотрела на его лицо и, наконец, расслабилась. «Я сожалею, что застала тебя врасплох. Мне показалось, что ты как-то изменился. Мне трудно выразить это словами, но ты кажешься более взрослым, чем раньше». Услышав это, тигр чуть не рассмеялся. Пред его глазами вспыхнуло видение девушки с серебристыми волосами и глазами рубинового цвета. Если тигр и вел себя сейчас по-другому, то, несомненно, из-за нее. То ли потому, что она считала, что не стоит его дальше расспрашивать, то ли потому, что подумала, что перемена была вызвана нынешней ситуацией, но Регина тут же ушла вместе с чиновником и двумя охранниками. Тигр приложил руку к груди и проводил взглядом удаляющуюся фигуру принцессы, отличающуюся таким завидным чутьем. Глава 1, часть 3. Тучи войны сгущаются. Тигр направился в зал заседаний. Солдаты, охранявшие двери, при виде тигра с готовностью распахнули створки. «Все уже здесь и ожидают вас, главнокомандующий. Тигри поблагодарил охранников и вошел. Зал был довольно большим, оно хорошо освещался свечами в потолочной бронзовой люстре. На столе в центре лежали карты, деревянные фигурки, стопки документов и свитков, стояли серебряные чаши с водой. За столом сидели шестеро. Мужчины были из Брюна. Массас Радант, граф Бурулик и Оливье, вице-командир рыцарского эскадрона Наварры. Графу Массасу в этом году исполнилось 57 лет. Он был невысок и коренаст, хорошо одет. Он был лучшим другом покойного отца Тигри, и ему Тигри доверял больше всех на свете. Бурулик был дворянином родом из южной части Брюна и уже воевал под началом Тигри в битвах с Закштайном. Он смог объединить соседей феодалов и был компетентным командиром. Оливье был вице-командиром рыцарского эскадрона Наварры, охранявшего западную границу Брюна. Сейчас же он исполнял обязанности командира. Тигри передал ему управление армиями западных феодалов и рыцарскими эскадронами. А вот женщины были из Цктида. Две гордых ванадис королевства, Элеонора Вильтария и Людмила Лурье, а также адъютанта Элеоноры, Лимлиша. Близкие называли Элеонору Элин, Людмилу Милой, а Лимлишу – Лим. Элин, как обычно, одетая в голубую военную форму, встретилась взглядом с Тигри и мягко улыбнулась. Рядом с ней сидела Лим в похожей форме, ее волосы были стянуты сбоку в хвост. Временами она учила Тигри разным премудростям. У Милы, которую называли снежной принцессой ледяной ряби, были голубые волосы по плечи и голубые глаза, в которых сияла сильная воля. Поверх голубого платья на ней были серебряные доспехи. Была ли полезна разведка, которую провел сам главнокомандующий? Небрежно спросила Мила. Тигри, привыкший к ее поведению, кивнул. «Да, я рад, что увидел все сам, тогда все в порядке». С определенного момента отношения Тигри и Милы были немного неловкими, но сейчас казалось, что она держала эти чувства при себе. Это была полностью вина Тигри, и все, что он мог сделать, это быть благодарным ей за заботу. «Тигри, неожиданно есть плохие новости». Не успел Тигри занять свое место, как Масса с суровым выражением лица перешел к делу. «Недостаточностью войск может ощутиться раньше, чем ожидалось». Тигри удивленно распахнул глаза. Хотя он психологически подготовился, когда услышал тон Массаса, все же не сдержался. А в чем дело? Массас посмотрел на большую карту на столе с территорией к югу от Нисы. В настоящее время армия Муазинеля находится в портовом городе Массилия. Вдоль дороги из Массилии в столицу стоят три форта. Северак, Джигарве и Верзан. Верно, Тигри знал, что раньше для поддержания порядка на прилегающей территории в Севераке и Джигарве было по 3000 рыцарей, а в Верзоне – 2000. На днях Регина приказала им покинуть свои крепости и собраться в столице. Не было и шанса, чтобы 2000 или 3000 человек могли сопротивляться армии Муазинеля, вне зависимости от их личной храбрости. Регина и Массас думали, что рыцари оперативно прибудут в Нису, но они ошиблись. Массас с горечью поведал Тигре. Рыцарские эскадроны приняли решение остаться в своих фортах. Тигри был поражен и не мог подобрать слова, о чем они только думали. Но юноша вскоре покачал головой и снова обрел хладнокровие. В первую очередь он должен был узнать причину их решения, что передали командиры, что будут защищать свой форт ценой своей жизни, чтобы дать столице время подготовиться к нападению врага. Вот и все вкратце. Каждый использовал свои собственные слова, но смысл один и тот же. Глядя на бумаги на столе, Массас вздохнул. Немного ошеломленный, Тигри посмотрел на Бурулика. «Граф Бурулик, вы знакомы с характерами командиров этих гарнизонов?» Подкручивая кончики светло-каштановых волос, тот осторожно ответил. «Это, безусловно, похоже на сэра Ковина, командира рыцарского эскадрона Северака. Временами он может быть очень эмоциональным. Обычно это работает к лучшему, и рыцари восхищаются им». Бурулик участливо добавил, когда армия Закштайна напала, рыцарский эскадрон Северака не мог покинуть форт и вступить в бой, так как враг мог внезапно изменить свой курс или отправить на столицу отдельные силы. Я думаю, что их поведение отражает разочарование тем, что в то время они не смогли поучаствовать в сражении. Какое неразумное поведение, прорычал Оливье, как командир рыцарского эскадрона, он, казалось, не мог подавить своего раздражения. Хотя Элин, Лим и Мила не сказали бы этого вслух, по выражению их лиц было ясно, что они разделяют его мнение. Тигри чувствовал то же самое. Затем Бурулик рассказал о Гастальде, который возглавлял эскадрон форта Джерговия. Этот человек считал своим долгом всеми силами защищать форт и его окрестности. Он, несомненно, превосходен и как воин, и как командир. Просто ему наплевать на то, что происходит за пределами его форта. Тигри и Массас переглянулись. Массас вздохнул. Форт Вирзен находится всего в 4 днях пути от столицы. У нас есть некоторое время, чтобы попытаться убедить их до того, как прибудет армия Муазинеля. Но точно было недостаточно времени, чтобы изменить мнение командиров эскадронов Северака и Джерговии. И, если они не смогут убедить командира Вирзона, то, как и сказал Массас, они потеряют 8000 солдат еще до того, как битва начнется. Главнокомандующий Тигри почувствовал, как у него начинается головная боль. Проблема заключалась в том, что ни у кого из командиров эскадронов не было ни обиды, ни злобы в отношении Регина или самого Брюна. Они просто убедили себя, что их долг удерживать свои крепости, чтобы выиграть время основному войску. Сейчас армия рыцарей лунного света насчитывала около 60 000 солдат. Объединенная армия солдат Брюна и солдат Сктида, которая сражалась под командованием Тигри с армией Закштайна и армией Гриста, насчитывала немногим менее 20 000 солдат. Это означало, Регина собрала буквально со всей страны чуть более 40 000 солдат. И это не включая 15 000 солдат, дислоцированных в столице, и 40 000 ополченцев. У тех не было навыков и вооружения, так что они будут отвечать только за поддержку. Тигри взял со стола серебряный кубок, так как хотел выпить, чтобы изменить свое настроение. Он сделал глоток, ожидая, что это всего лишь вода, но она была приятно охлаждена, и во рту разлилась свежая сладость, содержащая вкус цитрусов. «Это Титта приготовила прямо перед тем, как ты вошел», — небрежно сказал Массас. Мысленно поблагодарив горничную с каштановыми волосами, Тигри оглядел всех присутствующих с изменившимся выражением лица. «Как вы считаете, что именно армия Муазинеля сделает с этими 3 фортами? Цель врага – столица. Я не думаю, что они захотят потерять время где-то еще. Я полагаю, что они использовали бы часть своих войск для осады фортов и продолжали бы движение своих основных сил», – первой ответила Лим. Элин согласно кивнула. «Я бы сделала то же самое. Расстояние от Массилии до столицы составляет около 500 верст. Если оставить часть солдат в стратегических точках, то это дополнительно гарантирует безопасность их тыла. Соглашусь, для армии Муазинеля наихудший сценарий – это не сопротивление Брюна, а то, что будут отрезаны их линии снабжения и от пути отступления», – спокойно согласилась Мила. Массас и остальные ничего не добавили, вероятно, потому, что думали так же. Кивнув в знак согласия с их мнением, Тигри спокойно произнес: «Тогда, чтобы победить Муазинель, сначала мы разделим наши силы надвое». Слова Тигри были встречены остальными потрясенным молчанием. Он говорил о разделении армии, которая и так была в половину меньше, чем у врага. «Можете ли вы рассказать нам подробнее, лорд Тигри Вурмут? У вас должна быть веская причина для такого маневра», — спросила Элин, чтобы разрядить напряженную атмосферу. Она не называла его Тигри, чтобы не быть слишком откровенной с ним в присутствии Бурулика и Оливье. Юноша про себя поблагодарил свою возлюбленную, слегка кивнув, взял 2 маленькие деревянные фигурки и поместил их на карте на столицу. «Мы назначим 1 часть обороняющимся гарнизоном. Мы оставим гарнизон защищать столицу от армии Муазинеля. Тем временем 2-я часть пройдет обходным путем, чтобы атаковать врага с тыла». Тигри отодвинул фигурку от столицы и, изобразив кривую, поместил ее на форт Северак. «Как сказала уважаемая Лимлиша, армия Муазинеля, скорее всего, осадит 3 форта и нейтрализует их, и в то же время они установят линию снабжения. Пока их основные силы заняты в столице, наши отдельные силы будут атаковать их подразделения, оставленные около фортов. Хм, отрезать врагу путь отступления и линию снабжения – обычная стратегия в осаде. Это будет особенно эффективно против большой армии Муазинеля. Будет ограничен запас продовольствия и оборудования, которые они смогут доставить в сдавшиеся города, и если они займутся грабежом, то ослабит свое нападение на столицу. Потеря связи с самим Муазинелем тоже будет на пользу», – бормотал Массас, поглаживая седую бороду. Хотя его слова подтверждали стратегию Тигри, голос звучал несколько нервно. В армии Брюна не было никого, кто не знал бы, что главнокомандующим армией Муазинеля был Курис Рыжая Борода. И Массас верил, что Курис, прославленный полководец, мог бы уже предпринять контрмеры против чего-то подобного. Массас был не единственным, кто так думал. Эллен, Мила, Лим и даже Бурулик, похоже, не были готовы полностью поддержать эту стратегию. Оливье казался спокойнее остальных просто потому, что давно не покидал западной границы и мало что знал о Курисе. Более того, каким бы странным ни был бы приказ, он намеревался подчиниться. Не отрывая руки от фигурки, изображавшей нападающее подразделение, Тигри продолжил. «После этого наш отдельный отряд сделает вид, что направляется в порт Массилию, но вместо этого повернет на север, чтобы не быть обнаруженными врагом. И вот так мы нападем на основные силы противника с тыла и убьем Куриса». Когда Тигри закончил объяснять и убрал руку с фигурки, атмосфера в комнате полностью изменилась. Все ошеломленно уставились на карту. Взгляды шести человек были наполнены жаром, достаточным, чтобы прожечь дыру в карте. «Я понял. Если после победы в Севераке мы затем направимся в Массилию, даже армия Муазинеля всерьез поверит, что мы пытаемся перерезать их линии снабжения». Эллен первой подняла голову от карты. Она хлопнула в ладоши, и по комнате прокатилась энергичная звуковая волна. Понимание и пылающий боевой дух мерцали в ее рубиновых глазах. Но сереброволосая Ванадис быстро взяла себя в руки, пристально посмотрела на Тигри и коротко спросила, сколько солдат надо для отдельного отряда? 20 тысяч. Ответ Тигри тоже был коротким, снова шокировав присутствующих. Вы хотите сказать, что мы должны убить рыжую бороду, окруженного 150 тысяч солдатами, всего с помощью 20 тысяч человек? Бурулик тряхнул светло-каштановыми волосами, его щеки покраснели от волнения и нервозности. У храброго графа, который упорно сражался и против армии Закштайна, и против армии Гриста, на лбу выступили капельки пота. Тигри пожал плечами и спокойно ответил. «Если мы добавим больше солдат в этот отдельный отряд, оборона столицы долго не продлится». Глава 1, часть 4. Тучи войны сгущаются. Считается, что при осаде атакующей стороне требуется в 3-5 раз больше людей, чем обороняющиеся. Иными словами, обороняющиеся должны подготовить по меньшей мере 1/5 часть от численности осаждающих. В богатой истории континента были случаи, когда осада проваливалась, при том, что у защитников была небольшая армия, в 10 раз меньше вражеской. Но никто не вправе ожидать на повторение чуда. Мы не можем идти по большаку. Нам нужно сделать крюк, чтобы не быть обнаруженными врагом. Отсюда до форта Северак путь займет 20 дней. Если мы победим там и перережем их линию снабжения, я думаю, что пройдет еще 5-6 дней, прежде чем эта информация достигнет Куриса. Тигри продолжил размышлять в том же направлении и сделал вывод, что столице придется довольно долго сопротивляться осаде врага. А если мы отправимся не в Северак, а в форт Джерговия, который ближе к столице, это должно сократить число дней осады, безразличным голосом предложила Лим. Хотя ее лицо, как обычно, оставалось спокойным, юноша уловил небольшую перемену в ее тоне. Лим намеренно задала этот вопрос Тигре, чтобы он вслух продолжил рассуждение. Но тогда новости дойдут до их основного войска раньше, и поэтому они отреагируют быстрее, и мы не сможем застать Куриса врасплох. Цель нападения на Северак и инсценировки нападения на Массилию состояла в том, чтобы отвлечь внимание Куриса в этом направлении. Надо было заставить врага поверить, что их истинным намерением было нарушение снабжения войска. Вдобавок к тому, что мы разделим нашу армию, которая и так малочисленна, мы будем передвигаться далеко от столицы и основного войска, так что нам будет еще сложнее сражаться. Я должен бы сказать, что это безрассудно, но если мы не будем делать все, что только возможно, то этого рыжую бороду будет невозможно обхитрить. Хотя Мила саркастически улыбнулась, она в итоге согласилась с планом Тигри. Тигри не мог не согласиться с тем, что это безумный план. Существовала вполне реальная вероятность того, что их отряд потерпит неудачу, и столица окажется в длительной безнадежной осаде. Но сосредоточение всех сил в столице также не гарантировало победы. Они не могли ожидать никакой поддержки, и не были уверены, что смогут выдержать осаду до тех пор, пока у армии Муазинеля не закончится продовольствие. О том, чтобы встретиться лицом к лицу с Муазинелем в открытом сражении, не могло быть и речи. В такой ситуации бой превратится в соревнование, на чьей стороне будет больше материальных ресурсов, а ведь армия Муазинеля более чем вдвое крупнее армии Брюна. Как только армия Брюна будет разбита, столица останется беззащитной и падет перед бурей разрушения и грабежей. Те, кто оказывал сопротивление, и те, кто бесполезен в качестве рабов, в том числе старики и дети, будут неизбежно убиты. Остальных обратят в рабство и отберут все ценные. Сомнительно, что Регина будет убита, но ее точно ждет судьба страшнее, чем смерть. Массас восхищенно посмотрел на Тигре. Он безмолвно хвалил его за то, что юноша рассмотрел обширную территорию от Нисы до Массилии как единое поле битвы и принял такое нестандартное решение. «Кто возглавит меньшие войска?» – отрывисто спросил Оливье. Вопрос подразумевал, что он тоже согласен со стратегией. Как бы подтверждая очевидное, Тигре указал на себя. «Я, госпожа Элеонора и граф Бурулик, для того, чтобы быстрым маршем пройти по югу Брюна, Бурулик был незаменим, поскольку очень хорошо знал этот регион. Если Тигре присоединится к этому отряду, все, что им нужно будет сделать, это оказаться на расстоянии 300 аршин от Куриса, поскольку они нападут на армию, которая намного превосходит их численностью». Он не упустит этой возможности воспользоваться своим преимуществом. Задача Лин состояла в том, чтобы защищать Тигре от врагов. Она была наиболее подходящей кандидатурой на эту роль со своими превосходными навыками в ближнем бою. «Что, ты оставляешь этого старика здесь?» – сразу пожаловался Массас. Тигре был ошеломлен. «Лорд Массас, вы должны возглавить основное войско. Кроме того, наш отряд столкнется с очень большим риском. В конце концов, нам придется проникнуть во вражеский лагерь, но именно ваши действия увенчаются достижением, за которое вас будут прославлять, головой Куриса Шахима Баламира». В глазах Оливье мелькнул холодный огонек. Тигре поспешил ответить. «Лорд Оливье, я хочу, чтобы вы объединили и возглавили армию западных феодалов и рыцарского эскадрона. Кроме того, я не считаю, что защиту принцессы и столицы можно считать чем-то менее важным, чем отрубленная голова вражеского генерала, и я намерен сообщить об этом также ее высочеству». Элин и Бурулик удовлетворенно сидели на своих местах и выглядели так, словно у них не было никаких возражений. «Как адъютант, я должна быть рядом с госпожой Элеонорой», как ни в чем не бывало, заявила Лим. Удивленный тем, что она возражает, Тигре старался подобрать нужные слова, чтобы убедить ее. «Мы не сможем включить всех солдат Цктида в этот отряд. Кто-то должен командовать теми, кто остается в Нисе. Разве мы не можем поручить это Рюрику? Я также попрошу госпожу Людмилу остаться, и я не думаю, что Рюрик сможет с ней справиться в одиночку». Встревоженная Мила, хотя и выразила недовольство, ничего не сказала, подавляя свои чувства. Снежная принцесса Ледяной Ряби понимала, что ее способности лучше подходят для осады, чем для битвы на открытом поле, и она также знала, что от нее ожидают активной поддержки. «Есть ли какие-либо другие предложения?» Тигре обратился ко всем присутствующим, и Оливье поднял руку. «Почему вы уверены, что наступление врага захлебнется, как только мы убьем Куриса? Есть ли возможность, что кто-то другой возглавит атаку на столицу? Я сомневаюсь в этом». Позиция Тигре не была основана на результатах разведки, но он руководствовался своим опытом. Провести 150 000 солдат из Муазинеля через Цктет и вторгнуться в Брюн. Затем проложить пути снабжения через море. Когда это произносишь, то это может показаться легким, но это не так-то просто сделать. На самом деле, я верю, что Курис – единственный, кто может такое организовать. Тигре сражался по всему Брюну, а также в Цктеде и в Асваре, так что у него был опыт. Вот почему он мог с уверенностью сказать, что только Курис Шахим Баламир был тем командующим, который единственный мог взять на себя руководство такой грандиозной кампанией. «Понятно, я буду доверять мнению главнокомандующего». Оливье завершил дискуссию сразу, как только сформировал свое убеждение, но следующий подняла руку Мила. «Разве мы не можем запросить подкрепление, нам ни к кому обратиться?» Тигре покачал головой, находя странным ее вопрос. «Многие войска феодалов и рыцарей сильно пострадали от гражданской войны 2 года назад, а вторжение армии Закштайна этой весной потревожило старые раны, которые постепенно заживали, и заставило их снова кровоточить. Каждый, у кого есть воля и сила для борьбы, уже прибыл в столицу и должен был быть под началом Массаса или Оливье. Те, у кого не было сил для этого, остались у себя дома и сосредоточились на защите своих земель. Согласно донесениям, Асваре активно воюет с Закштайном. Цктет всемерно помог нам в нашей битве против Закштайна. Я не думаю, что мы можем рассчитывать на какое-либо еще подкрепление». Элин согласилась с Тигре. Король Цктида, возможно, и был бы готов, но феодалы будут против этой идеи. Мы не наемники. Почему наши солдаты должны проливать свою кровь за Брюн? Вот что я бы сказала, если бы была на их месте. Солдаты, по большей части, сражались за свою страну. Даже солдаты Лейпмиритца, которые дружелюбно относились к Брюну, сражались только по приказу Элины и не считали своей миссией защиту соседней страны. Ну и, конечно, они делали это из-за своего отношения к Тигре. Согласившись с позицией Элин, Мила все же добавила: «Ты права, я также думаю, что феодалы так и скажут. Но наша страна должна продемонстрировать нашу позицию в отношении Муазинеля, даже если это просто формальность». Элин уточнила: «Ты говоришь о том, что армия Муазинеля пересекла Агнес без нашего позволения? О, так ты это запомнила. Я и не надеялась на твою память. Признаюсь, мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить. В отличие от кое-кого, я не испытала унижения от того, что враг обхитрил меня под моим носом. Сначала, чтобы застать Брюн врасплох, армия Муазинеля инсценировала нападение на Алмутс, которым управляла Мила. Затем они прорвались через Агнес и вошли в Брюн. Мила осознала истинные намерения армии Муазинеля только после того, как те проникли в Агнес. Мила хотела нанести ответный словесный удар Элин, но с трудом взяла себя в руки и повернулась к Тигре. «Вы же помните, что его величество на празднике солнца предостерегал Софию Абертас и Ольгу там в отношении Муазинеля. Так что эти двое могут предоставить сколько-нибудь солдат. София, которую коротко назвали Софи, и Ольга были, как и Элин с Милой, ванадис из Цктида. Тигре тоже был хорошо их знал. Если мы отправим гонцов к королю Цктида и к ванадис, хотя бы кто-то из них может откликнуться. И это может в какой-то степени сдерживать армию Муазинеля. Ты об этом говоришь?» – спросил Тигре. Мила кивнул в ответ. «И Полесье, и Брест далековато, но лучше это, чем ничего. Чтобы добраться из Несы до Полесья, которым управляла Софи, нужно было пересечь восточную часть Брюна, въехать в Цктет через горы Вазье и пересечь Алмутс. Путешествие в одну сторону в одиночку заняло бы дней 20 или даже больше. Брест, которым управляла Ольга, был еще дальше на восток за Полесьем. Существовала вероятность, что Брюн падет к тому времени, как посланник доберется до места». «Понял, я пошлю гонцов», — ответил Тигре, несмотря на эти факты. Как и сказала Мила, они должны были сделать все, что можно. Мила втайне надеялась, что Софи, возможно, уже в пути. Когда Мила решила отправиться в Брюн, почувствовав присутствие демона, она послала гонцов и в столицу, и к Софи. Она сообщала Софи об армии Муазинеля, о демоне, и о том, что она планировала сделать. Если бы Софи отнеслась к ее сообщению серьезно, она, возможно, уже послала бы своих солдат. Но Мила не сообщала о своем местоположении, и она не знала наверняка, придет ли Софи. Ничто не было бы более разрушительным, чем не получить подкрепление, которого ожидаешь. Та, которую считали лучшей ванадис в обороне, очень хорошо это понимала. В это время ни Тигре, ни Элин, ни Мила не знали, что в герцогстве Лигника появилась новая ванадис по имени Фенерия Алшавина. Если бы Тигре знал о существовании Фенерии, он, возможно, попросил бы ее о поддержке. По крайней мере, Мила порекомендовала бы ему это сделать. Лигника находилась не слишком далеко от Брюна, и, в отличие от Валентины Глинкестис, которая отказалась сражаться с армией Муазинеля, и Елизаветы Фоминой, которой было приказано контролировать ситуацию со Сварре, Фенерия была в относительно удобном положении, чтобы поддержать Брюн. «Когда ваш отряд покинет столицу?» – спросил Массас. Тигре уточнил, глядя в карту. «Как только мы получим доклад о том, что армия Муазинеля делает с фортом Северак, точнее, как только он дошел бы до нас. Однако одновременно скрытно переместить 20 000 солдат не получится, поэтому я планирую начать отправлять отдельные отряды начиная с сегодняшнего дня». После этого они определились с мелкими моментами, вроде наполнения каждого батальона, и завершили военный совет. Глава 1, часть 5. Тучи войны сгущаются. После совещания Тигре отправился отдохнуть в свою комнату на верхнем этаже, а Массас поспешил с докладом к Регине. Старый граф вызвался добровольно, так что Тигре мог воспользоваться короткой передышкой до обеда. Убранство его комнаты было простым, мебели мало, но было уютно. Комнату выбрала Регина, а Титта тщательно ее убирала. Мысленно поблагодарив их обеих, Тигре бросился на кровать, но, рассеянно глядя в потолок, он никак не мог подавить подступающую тревогу. В течение последних нескольких дней Всякий раз, когда у Тигри появлялось свободное время, его мысли возвращались к предстоящей битве. Тигри никогда раньше не сражался с вражеской армией численностью более 100 000 человек, и он никогда не сражался на таком обширном поле битвы. В довершение давило осознание того, что судьба всего Брюна зависела от этой кампании. После совещания Лим с улыбкой сказала ему: «Мы не могли бы придумать лучше». Похвала женщины, которая научила Тигри всему, что нужно знать о войне, многого стоила, поэтому он должен быть уверен в себе. Даже Элин дружески хлопнула его по спине, заявив: «Ну, если это не сработает, то вообще ничего не сработает. Но наш враг, Курис». 2 года назад Тигри разгромил армию Муазинеля во главе с Курисом, и именно он наградил Тигри титулом Звездного Стрелка. Однако при воспоминании о том времени холодный пот побежал у него по спине. Историки, скорее всего, напишут про отступление Куриса, но на самом деле это был отход Тигри. Если бы Курис принял решение любой ценой победить врага, Тигри был бы повержен. И тогда Регины, Милы, Массаса и остальных не было бы тут сегодня. Тигри искоса посмотрел на черный лук, прислоненный к стене. Рога лука были такими черными, как будто их извлекли из самой тьмы. Фамильная реликвия дома Ворнов. Если Тигри высвободит свои силы, сможет ли он убить Куриса? Я должен быть в состоянии убить его. Многие ли в этом мире могли стать свидетелями силы, превосходящие человеческие возможности, и остаться спокойными? Хаос будет неизбежен. В худшем случае Брюн будет разделен надвое между теми, кто встанет на сторону Тигри, и теми, кто встанет против него. Этой катастрофы нужно было избежать любой ценой. Мы уже давно сражаемся вместе, но тобой не становится легче управлять. Он ухмыльнулся, глядя на черный лук. Конечно же, тот не зашевелился, но Тигри показалось, будто он ответил: «Это не только моя вина. Возможно, у него были галлюцинации, но, возможно, что-то, обитавшее в черном луке, могло безмолвно говорить с Тигри». В этот момент в дверь постучали. Прежде чем Тигри успел ответить, Элин официально спросила из-за двери: «Граф Ворн, это я». Тигри подошел к двери и открыл задвижку. В щель при открытой двери он мог видеть серебристые волосы и рубиновые глаза. «Я хочу немного поговорить с вами. Могу ли я войти?» Они были во дворце Брюна, поэтому ей приходилось помнить о своем положении в Анадис. Тигри кивнул и пригласил ее пройти. Как только дверь закрылась за нею, Элин улыбнулась, и ее лицо стало обычным. Тигри жестом пригласил ее присесть в стул, но она покачала головой и села на кровать. Элин посмотрела на юношу и похлопала по месту рядом с собой, приглашая его сесть поближе. Тигри, посмеиваясь над отсутствием у него деликатности, сел рядом с беловласой Ванадис. «Сначала давай поговорим о деле», — произнесла Элин и посмотрела на Тигри смеющимися глазами. «Я понимаю, почему ты включил графа Бурулика в этот отряд. В конце концов, он хорошо знает географию Юга-Брюна, а также является отличным командиром. Но почему ты добавил меня? Неужели это так странно?» — удивился Тигри. Элин серьезно ответила: «Я просто хочу быть уверена. Нет никакой гарантии, что у кого-то не возникнет подозрений. По крайней мере, мы с тобой должны синхронизироваться». Элин была права. Многие из тех, кто был родом с западной границы, с опаской относились к объединенной армии двух государств. Именно поэтому Тигри оставил Оливье присматривать за ними. «Ты очень талантливый как боец, и как командир. Во время битвы с Закштайном граф Бурулик полностью признал тебя. Даже если кто-то из солдат будет недоволен этим решением, не только я, но и он будет на твоей стороне. А вот Мила, которая присоединилась к их отряду уже после битвы с Закштайном, не имела такой репутации. Так что это была еще одна причина не брать ее в экспедицию, в дополнение к намерению наилучшим образом использовать ее силу в осаде». А свои планы в отношении Лима и Массаса он обозначил еще во время совещания. «Вот поэтому, вне зависимости от моего к тебе отношения, ты единственная, кто подходит для этой миссии». Когда Тигри закончил объяснять, Элин удовлетворенно улыбнулась. «Так, значит, тебе так сильно нужна моя сила?» Увидев выражение ее лица, Тигри наконец понял, почему она спросила. Элин честно сказала, что уже в какой-то мере понимала причины решения, но решила уточнить на всякий случай. Она просто хотела услышать, как Тигри даст очевидное объяснение своими собственными словами. «Я же всегда полагался на тебя, не так ли? Я рада, что ты это говоришь, но немного грустно слышать, что ты можешь сказать это только в такой обстановке». Поскольку Элин даже не подчинялась Тигре, если бы кто-то услышал, как Тигре говорит что-то подобное, то могли бы воспринять это как проявление фаворитизма. Чем выше становилось его положение, тем осторожнее Тигре должен был относиться к своим словам. Элин спрятала улыбку и посмотрела прямо на юношу своими рубиновыми глазами, полными решимости. Договорились. Неважно, какой враг попадется, я категорически не позволю никому приблизиться к тебе. Я рассчитываю на тебя. Здесь не было места для бравады. Это был открытый обмен мнениями. Их целью был Курис, Сванадис, которая могла сразить неисчислимое количество врагов, и лучником, который мог выпустить стрелу на расстоянии более 300 аршин. У них, наконец, появился хоть какой-то шанс. Закончив официальную часть разговора, Элин расслабилась и оперлась на Тигре. Тигре в смущении нечаянно ляпнул очевидную глупость. Может, мне попросить Титту приготовить нам что-нибудь попить? Элин внезапно нахмурилась и легонько стукнула юношу по голове. Если ты действительно собираешься позвать Титту, я немедленно вернусь в свою комнату. Упс, ошибся. Тигре честно извинился. Элин перестала хмуриться и снова прижалась к Тигре. С дразнящей улыбкой она посмотрела на юношу с расстояния, достаточно близкого, чтобы он мог чувствовать ее дыхание. «Это так похоже на тебя». Элин нежно положила свою руку поверх руки Тигре. Несмотря на то, что она много лет мастерски владела мечом, ладонь Элин была нежная и мягкая и передавала надежное тепло. Тигре хотел подыскать слова, чтобы хоть что-то сказать, но тут же бросил думать об этом. Он понял, что любые слова излишни. На этот раз тишина была такой, что на сердце становилось легче. На короткое время они просто окунулись в тепло друг друга. Через какое-то время Элин внезапно слегка сжала руку Тигре. Он повернул голову, чтобы взглянуть на нее. Элин почувствовала его пристальный взгляд, ее щеки вспыхнули, а глаза заблестели. Даже недогадливый Тигре понял, чего она хочет, наклонился поближе и их губы слились. С той ночи они больше не занимались любовью, но целовались так часто, как только могли, когда оставались наедине. Иногда они просто прижимались лбами или щеками друг к другу, иногда сплетали языки, а частенько целовались так сильно, что просто пьянели от ощущений. Но на этот раз они не зашли так далеко и остановились на нежном поцелуе, просто чтобы вспомнить губы друг друга. Они оба усердно подавляли желание крепко обняться. В конце концов, они были во дворце и им стоило проявлять некоторый самоконтроль, так что они заставили себя отодвинуться. Щеки Элин пылали. Она посмотрела на Тигре снизу вверх, а затем положила голову ему на плечо. Тяжесть ее головы и ощущение ее серебристых волос несколько успокоили Тигре. «Такое странное чувство», — сказала Элин голосом, сотканным из счастья. «Я никогда не думала, что настанет день, когда я так влюблюсь. Я тоже. Я думал, что однажды просто женюсь на ком-нибудь, как это сделал мой отец». Тут к Элин вернулась некоторая серьезность. «Под кем-то ты имеешь в виду Титту?» Тигре полагал, что ему позволено говорить о других девушках, раз Элин сама начала разговор. С кривой улыбкой он ответил «нет». «Это было еще в те времена, когда я был маленьким и даже не понимал, что такое брак или муж и жена. Я не представлял никого конкретно». «А как сейчас?» — вполголоса спросила Элин. Чувствуя, что лицо становится горячим, Тигре отвернулся, не отвечая. Элин издала глубокий смешок. «После того, как ситуация стабилизируется, мне придется научиться быть хорошей женой. Даже если я не знаю, как долго это продлится, я не могу опозорить того, кто станет моим мужем». Услышав ее, Тигре представил, как Элин в фартуке стоит на кухне. Не то чтобы это ей не шло, просто казалось, что ее стряпня будет очень смелой как по форме, так и по вкусу. «О чем это ты сейчас думаешь?» Элин наклонилась, ее глаза резко сощурились, когда она посмотрела на него. По ее нежному и доброму взгляду можно было понять, что она не была по-настоящему рассержена. Нежно прижавшись губами к ее щеке, Тигре ответил: «Только о том, что я никогда не ел твою стряпню. Ну, давай пока оставим это». Элин поцеловала его в ответ в щеку и гордо продолжила: «Я хочу, чтоб ты знал, что у меня нет проблем с приготовлением чего-нибудь простого. Прежде чем стать Ванадис, я по очереди готовила обеды с Лим. Это когда вы обе были в отряде наемников. Если ты не против, я хотел бы услышать побольше истории о тех временах». Элин удивленно наклонила голову. «Я уже несколько раз рассказывала, не так ли? Я хочу знать больше о твоем прошлом. Конечно, если ты хочешь услышать и о моем, я расскажу тебе столько, сколько ты захочешь. До сих пор они оба воздерживались от личных вопросов друг к другу, учитывая их роли и неизбежную дистанцию, которая будет между ними в будущем. Но теперь их отношения изменились. Из-за того, что Тигри сказал это так прямо, Элин почему-то почувствовала, как ее щеки вспыхнули, и отвела взгляд. «Это так неожиданно, я не знаю, что сказать. Я уверена, что могла бы рассказать тебе все, что угодно, но, это немного смущает». Последнее слово было таким тихим, что, если бы Тигри не сидел так близко, он бы его не услышал. Тигри нашел застенчивую Элин такой очаровательной, что у него возникло желание обнять ее, но он с трудом сдержался. «Может быть, попозже, когда у нас будет больше свободного времени. Ладно, а я с нетерпением жду рассказов о твоем детстве». Элин посмотрела на Тигри и прикрыла глаза. Они еще раз поцеловались. Глава 1, часть 6. Тучи войны сгущаются. Всего около месяца прошло с момента, как Фенири Альшавин стала правительницей Лигники, а она уже завоевывала признание в роли Ванадис. Но что было удивительно как для Фенирии, так и для ее советников, так это то, что обязанности Ванадис, как оказалось, очень хорошо подходили ей. Независимо от того, какое решение она была вынуждена принять, черноволосая Ванадис не колебалась и не терялась в нерешительности, а принимала решение быстро и мужественно. Бывало, иногда она делала неправильный выбор, но тогда Фенирия, не смущаясь, признавала ошибку и исправляла ее. Она также внимательно слушала своих советников. В итоге некоторые из проектов, начатые покойной Сашей Александрой Альшавин, были реализованы с поразительной скоростью, и государственные учреждения Лигники получили энергичный импульс. Политика Фенирии оказалась похожей на стиль правления Саши. Помогло то, что Саша была действительно хорошим правителем, так что пришлось лишь немного скорректировать чуть устаревшие правила. Также она, несомненно, доказала своим солдатам и рыцарям свою воинскую силу. Первый случай произошел, когда Фенирия собрала уверенных в себе рыцарей и солдат для спарринга. Каждый бой проводился один на один под надзором судьи, и Фенирия победила 10 бойцов подряд без каких-либо перерывов между матчами. Хотя к концу она немного вспотела, ее дыхание оставалось спокойным. В следующий раз ее отряд сокрушил группу бандитов на дороге во время осмотра территории. Против банды численностью около 20 человек она выступила в авангарде отряда из 4 солдат и 3 добровольцев из соседней деревни и снова одержала полную победу. Двое солдат были ранены, но смогли восстановиться примерно за 10 дней. Она не убила всех бандитов, но спасла жизни нескольким из них в обмен на их дальнейший подневольный труд в деревне. «После госпожи Александры нам досталась такая правительница. Мы воистину благословлены великими Ванадис. Ты это верно сказал. Лигники ни о чем беспокоиться. Повсюду судачили люди. Сегодня, как обычно, Фенирия закончила свою утреннюю тренировку и просматривала документы после завтрака. Ей уже исполнилось 25 лет. Она была высокой женщиной и продолжала носить черную форму, на которой был вышит сокол. Фасон ее одежды был похож на привычное обмундирование наемницы. Ее черные волосы были распущены и прикрывали один глаз. Фенирия всегда была несколько равнодушна к своей внешности. Она считала, что до тех пор, пока это не шокирует окружающих, ей не нужно особенно заботиться о разнообразии одежды. Когда одна из горничных предложила ей сшить вечернее платье, она просто ответила: «Может быть, в следующий раз», оставив горничных в смятении. Незадолго до полудня чиновник объявил о посетителе. «Прибыла госпожа Елизавета Фомина. Пожалуйста, проводите ее в приемный зал. Пусть ее слуги отдохнут в комнате для гостей», — приказала Фенирия, вставая. Елизавета тоже была ванадис и правила герцогством Либус, расположенным к северу от Лигники. Близкие называли ее Лизой, и было также известно, что у нее были особые радужные глаза. Вскоре после того, как Фенирия поселилась в Лигнике, Лиза отправила посла поздравить с появлением новую Ванадис и передать, что нанесет личный визит позже, поскольку Фенирия, должно быть, какое-то время будет занята тем, чтобы привыкнуть к своему статусу. Фенирия поблагодарила Елизавету и назначила дату визита. И вот этот день настал. Черноволосая Ванадис взяла со стола мечи-близнецы и убрала их в ножны на поясе. Всегда держать оружие в пределах досягаемости было привычкой, которую она приобрела еще во времена своей службы наемницей. Фенирия покинула кабинет и направилась в приемную. Это помещение было довольно большим, и ранний летний солнечный свет проникал в него через квадратное окно. В центре комнаты был постелен медвежий мех, а на нем стояли круглый стол и три кожаных кресла. Фенерия встала у окна и залюбовалась городским пейзажем. Сверху все жители казались не больше фасолины и очень смешно передвигались. Внезапно Фенерия обратила внимание на отдельную сцену. Похоже, на углу площади группа наемников набирала новых членов. «Я бы с удовольствием спросила тебя, что же ты думаешь, увидев меня нынешнюю?» Пробормотала про себя Фенерия. Эти слова предназначались для уже ушедшей души. Когда-то существовала команда наемников под названием «Серебряная буря», их лидером был Виссарион. Политический талант, которым обладала Фенерия, несомненно, был возвращен им. Фенерию вернул к реальности стук в двери, и она, подавив эмоции, обернулась, чтобы поприветствовать вошедшую девушку. Девушка выглядела потрясающе. На всех, кто ее видел, производили сильное впечатление ее ярко-рыжие волосы, доходившие до талии, и экстравагантное фиолетовое платье. Но больше всего были заметны глаза разных цветов, золотой правый и голубой левый. Так вот они какие, радужные глаза. Приятно познакомиться, Ванадис из Лигники. Я Елизавета Фомина, Ванадис, избранная громовым вихрем. Его Величество Виктор пожаловал меня землей Либус. Для меня большая честь познакомиться с вами. Лиза приподняла подол платья левой рукой и сделала изящный реверанс. Черный хлыст, свернутый на ее правом боку, слегка подрагивал. Это был Валицеев, ее орудие дракона. Фенерия подошла к Ванадис, которая была на 6 лет моложе ее, и протянула руку. «Спасибо, что пришли. Я Фенерия Альшавин. С радостью приветствую вас». Лиза пожала предложенную руку и официально поздравила. И пусть ее слова не были оригинальными, но зато исключительно вежливыми. «Я приготовлю нам напитки, так что, пожалуйста, чувствуйте себя как дома, пока не прибудет другой мой гость». Как только Фенерия произнесла это, в дверь снова постучали и вошла девушка в белом платье, с легкостью держащая косу странной формы. Хотя и Фенерия, и Лиза были достаточно красивы, но эта девушка обладала особой красотой, отличной от любой из них. У нее были блестящие длинные черные волосы, а платье украшали разноцветные розы. «Приятно познакомиться, Ванадис сверкающего пламени. Я Валентина Глинкостис, Ванадис, избранная пустой тенью и дарованная землей астероиде его величеством Виктором. Рада с вами познакомиться». И Валентина посмотрела на Лизу. «Давно не виделись, Елизавета. Должно быть, мы пересекались на празднике солнца». «Да, я не ожидала увидеть тебя снова так скоро, Валентина». Лиза не смогла скрыть легкую настороженность и улыбнулась только из уважения к хозяйке. В силу некоторых обстоятельств две Ванадис одновременно посетили Фенерию. Когда Валентина, вернувшись на корабле из Брюновцктет, пристала в портовом городе Припус на территории Лигники, она узнала о рождении новой Ванадис. Валентина планировала отправиться прямо из Припуса в столицу, но передумала и вместо этого отправила гонца к Фенерии. Посыльный должен был сказать, что она поздравляет с появлением новой Ванадис и во что бы то ни стало хочет нанести ей визит. Астероиде, которым правила Валентина, находился далеко от Лигники. Если бы она упустила эту возможность, ей потребовалось бы много времени, прежде чем она смогла бы посетить Лигнику в следующий раз. Хотя Фенерия и не отказалась от этого предложения, она попросила Валентину перенести дату, сообщив при этом, что уже запланировала встречу с Лизой. Фенерия нарочно упомянула имя Лизы, чтобы объяснить Валентине, что просьба о переносе даты имеет вескую причину. Посланник передал все Валентине, но затем снова вернулся к Фенерии. «Если вы не возражаете, я бы с удовольствием присоединилась к вам обеим». Фенерия послала гонца к Лизе, чтобы объяснить ситуацию, а та отправила ответное сообщение о согласии. Вот так три Ванадисы собрались в одной комнате. Фенерия предложила каждой присесть. Девушки воспользовались приглашением, расположив рядом свои орудия дракона. Вошла горничная с серебряным подносом, на котором стояли серебряные чашки, вино и выпечка. Маленькие бисквиты с мелко нарезанным инжиром, абрикос и персик в стеклянной миске и вино, разбавленное и подслащенное медом. Лиза и Валентина расслабились, почувствовав запах запеченных конфет. Поднимая серебряный кубок, наполненный вином, Фенерия спокойно спросила: «Хотя это и немного резко, но не могли бы вы рассказать мне о своих впечатлениях?» «Впечатлениях о чем?» – удивленно спросила Валентина. «Вы же пришли посмотреть, как я выгляжу, не так ли?» – равнодушно ответила Ванадис Клинков-Близнецов. Не только Валентина, Но и Елизавета не смогла скрыть своего замешательства. Даже сама Финерия подумала, как нелепо это должно звучать. В конце концов, они только что встретились. Но она хотела знать их характер. Она хотела посмотреть, как они ответят на такой прямой вопрос. Глава 1. Часть 7. Тучи войны сгущаются, а ты довольно решительно, отметила Лиза, весело сверкнув глазами. Я, пожалуй, уже поняла, что тебе все равно, как тебя воспринимают другие. Мне даже нравится такое отношение. Тебя устраивает мой ответ? Да, этого достаточно, поблагодарила Финерия. Она тоже могла в какой-то степени догадываться о характере Лизы просто по ее словам и поступкам. Затем Финерия посмотрела на Валентину, ожидая, как та ответит. Дайте подумать. Что ж, я уже точно могу сказать, что вы производите совершенно иное впечатление, чем предыдущая Ванадис сверкающего пламени, проговорила улыбающаяся Валентина, изящно удерживая серебряную чашку. Александра Алшавина была мягкой. Если бы я сравнила ее с пламенем, она была похожа на огонь в камине, вокруг которого собрались расслабленные люди. Но, с другой стороны, она боролась, как ревущее пламя, которое сжигало все вокруг до хрустящей корочки. А с каким пламенем вы бы сравнили меня, пока не знаю. Но теперь, когда я увидел ваше лицо, я думаю, что вы далеки от нежности. Кстати, Валентина улыбнулась и спросила, могу ли я спросить вас, что вы думаете обо мне теперь, когда мы встретились, толстокожая. Валентина пришла в недоумение от этого короткого немедленного ответа, покосившись на Лизу, которая не могла сдержать смеха, сбитая с толку иллюзорная принцесса пустой тени уточнила. Так вот как я выгляжу для вас, я прошу прощения, если задела ваши чувства, но это был комплимент. Такова уж была Финерия. Их короткий обмен репликами показал, что Валентина была не совсем наивной девушкой, какой хотела казаться. У нее кишка не тонка. Я слышала, что вы сейчас прибыли из Брюна. Финерия с готовностью сменила тему. Валентина кивнула, отправляя в рот несколько пирожных. Да, Брюн был захвачен Закштайном, и мы с Ванадис Лейбмирец и Леонорой отправились туда в качестве подкрепления. Финерия слегка приподняла бровь при упоминании Эллин, но ни Валентина, ни Лиза этого не заметили. Не могли бы вы рассказать мне больше? Все, что я знаю, это то, что вы победили. И в каком состоянии сейчас Брюн? Изящно проглотив фрукт, Лиза серьезно посмотрела на Валентину. Иллюзорная принцесса пустой тени с готовностью начала рассказ. Закштайн напал на Брюн с запада и с юга, но Тигревур Мутвор на обоих фронтах сразился с ними. Рассказ Валентины не был красочным, но она так хорошо описала войну, что Финерия и Лиза завороженно слушали ее. Она переключилась на рассказ о том, что маркиз Грисб загнал армию рыцарей лунного света в угол, упомянула, что Мила присоединилась к военным действиям, и сообщила, что в Брюн вошла армия Муазинеля. Лиза нахмурилась, узнав, что Элин и Мила остались в Брюне. «Итак, ты оставила их всех и побежала домой. Не то чтобы я кого-то бросила, Елизавета. Они все остались по собственной воле», — ответила Валентина с улыбкой. «Ты тоже была на Масленице. Его Величество приказал нам с Элеонорой всего лишь помочь Брюну в борьбе с Закштайном. Я не собиралась участвовать ни в каких новых сражениях». И хотя Лиза недружелюбно смотрела на Валентину, она вынуждена была признать логику в этих словах и неохотно промолчала. Финерия допила очередной бокал вина и уточнила. «Я понимаю ваши рассуждения, но тогда почему Ванадис Лейбмирец осталась в Брюне? Судя по вашим словам, то, что граф Ворн спас ее, не причина этому решению. И я не вижу особой необходимости в том, чтобы она лично занялась разведкой сил Муазинеля, как это делает Ванадис из Алмутца. Она всегда была близка с Тигревуром Удамварном. Я думаю, что она осталась ради него, а не ради Брюна. Но разве это не противоречит приказам его величества? Нет. Валентина покачала головой. Единственная причина, по которой его величество отправило Элеонору и меня на войну между другими государствами, заключалась в том, чтобы не дать Брюну ослабнуть. Если Муазинель усилит свою мощь, это определенно будет плохо для Цктида. Ты так хорошо это понимаешь, и все же ты. Лиза возмущенно выругалась. Тем не менее, она не продолжила этот разговор. Она знала, что между Элин и Валентиной есть разница как в характерах, так и в географическом положении. Лейбмирец, которым управляла Элин, граничил с королевством Брюн, но Астероде, которым управляла Валентина, был очень далеко от Брюна. Длительная битва в чужих краях, без сомнения, истощила бы разум и тела солдата Стероди. Даже Лизе, будь она на месте Валентины, было бы трудно принять решение. Либус, которым управляла Лиза, также находился далеко от Брюна, хотя и был связан морем. Финерия молча уставилась на Валентину. Подумать только, она при первой же встрече открыто рассказала то, за что ее явно будут критиковать, и, более того, не сказала ни слова в оправдание. У этой женщины действительно толстая кожа. Однако Финерия предпочла не показывать эти мысли на лице, зато спросила у Лизы: «Вы близки с Ванадис из Лейтмирица?» Ведь Лиза только что явно беспокоилась об Эллин. Но рыжеволосая Ванадис нахмурилась и ответила, как ни в чем не бывало: «Нет, я бы не сказала, что мы близки. Конечно, мы обе Ванадис. Я разговаривала с ней и несколько раз видела ее на поле боя. Не нужно смущаться, Елизавета. Наблюдение за тем, как ты разговариваешь с графом Варном и Элеонорой во время Масленицы, напомнило мне о ребенке, который наконец-то получил возможность поговорить с кем-то, о ком мечтал в течение многих лет. Это было так мило. Эн, не могла бы ты не произносить такие странные слова?» С ярко-красным лицом Лиза пристально посмотрела на Валентину, которая подшучивала над ней. Отправив в рот еще несколько кусочков фруктов, Финерия подумала, что оценка Валентины, судя по лицу Лизы, была не слишком далека от истины. «Даже ты бросала кокетливые взгляды на графа Варна, верно, Валентина? А боже, так ты заметила. Это потому, что ты также очень внимательно наблюдала за графом», — нежно улыбнулась Валентина. «Да любой бы это заметил. Ты была так очевидна», — фыркнула Елизавета. Но то, что Ванадис Громового Вихря на мгновение лишилась дара речи, выдало ее волнение. «А другим Ванадис тоже нравится этот граф Ворн?» При этих словах Валентина и Лиза прервали свою перепалку и повернулись к Финерии. Первой ответила Лиза, к которой вернулось самообладание. «Да, я бы так сказала. Людмила, которая правит Алмуцем, Софья из Полесья и Ольга из Бреста, можно сказать, питают к нему нежные чувства. Граф Ворн заслужил их доверие и благосклонность. А это почти все Ванадис», — подумала Финерия. Но вот что касается того, как Валентина думала о нем, Финерия все еще не была уверена. «Я бы хотела встретиться с ним однажды. Как только война с Муазинелем закончится, я уверена, что у нас будет возможность сделать это. То есть, если Брюн победит», — небрежно добавила Валентина. Лиза посмотрела на нее с неодобрением. «Почему тебе всегда нужно помешивать в кастрюле? Пепе подливать ложку дегтя, видимо. Потому что мне забавно видеть, как твои эмоции влияют на твои слова и отношение к ситуации, Елизавета. Я не твоя игрушка, слышишь? О, не заводи себя так сильно. Вот, возьми конфетку. Не обращайся со мной как с ребенком». Финерия подумала, что, возможно, было ошибкой собрать этих двоих вместе. Конечно, Валентина вежливо попросила о встрече, и Лиза сама согласилась, но, несмотря на то, что Финерия только сегодня впервые познакомилась с ними обеими, она не могла поспевать за их беседой. Ей казалось, что ей было бы проще молча наблюдать за ними, потягивая пиво или водку. Причем Валентине было 23 года, она всего на 2 года моложе Финерии. «Тем не менее, я бы никогда не услышала многое из того, что они сказали сегодня, если бы они не были в одной комнате». Финерия не была разговорчива. Даже когда она была наемницей, она всегда с большим удовольствием слушала, чем говорила. Если бы она встретилась с Лизой и Валентиной по отдельности, то их разговоры наверняка были бы почти исключительно деловыми. Уловив небольшую передышку в перепалке двух Ванадис, Финерия снова сменила тему. «Как думаете, почему вы выбраны в качестве Ванадис?» Этот вопрос, похоже, стал совершенно неожиданным для них обеих. И Валентина, и Лиза ошеломленно посмотрели на Финерию, а та продолжила, глядя вниз на двойные клинки, лежащие у ее ног. «Прошло чуть больше месяца с тех пор, как они выбрали меня. Я пыталась понять почему, но не знаю, права ли в предположениях». Лиза не сразу ответила, пристально посмотрев в лицо Финерии, как будто пытаясь угадать ее истинные намерения. Так что Валентина заговорила первой. «У меня есть мечта, которую я хочу осуществить». Иллюзорная принцесса пустой тени выглядела такой серьезной, что даже Лиза опешила. «Я верю, что мое орудие дракона, Эзендейс, появилось передо мной, чтобы помочь мне сделать эту мечту реальностью». «Мечту, значит», — звучит по-детски, не так ли? «Я не возражаю, даже если ты будешь смеяться надо мной». Видя индифферентный вид Финерии, Валентина криво улыбнулась. Однако Ванадис парных клинков покачала головой. Лиза тоже решила ответить. «Мое мнение похоже на ответ Валентины. Есть кое-что, что я хочу сделать своими собственными руками. Я верю, что мой Валицеев дал мне возможность попробовать совершить это. Тебе не нужно копировать меня просто, чтобы у тебя был достойный ответ». Валентина снова подразнила ее, но на этот раз Лиза не ответила на провокацию. Она выпрямилась, выпятила грудь и зыркнула на Валентину. «Говори, что ты хочешь. Я единственная, кому нужно знать мое стремление». В фиолетовых зрачках Валентины промелькнуло некоторое удивление, но она больше ничего не сказала Лизе. Фенерия, которая и начала весь этот разговор, пораженно смотрела на обеих Ванадис, стоявших перед ней. Мечта и что-то, что человек хочет совершить. Исходя из их беседы, Фенерия подумала, что в основном поняла разницу между двумя женщинами. И ей стало забавно, что они дали почти идентичный ответ на этот конкретный вопрос, в то время как она была уверена, что любая другая тема вызвала бы у них очень противоположные ответы. И у самой Фенерии было сильное желание, хотя оно росло в ее сердце медленно, только под влиянием Виссариона, который, хотя и был простым наемником, имел великую мечту о создании державы, где каждый мог бы быть счастлив. Возможно, ее орудие дракона почувствовало эту тайную мечту и потому появилось перед ней. В сознании Фенерии возникла фигура 14-летней Эллин. Осуществила ли Элеонора мечту Виссариона? Но потом Фенерия перестала гадать. Рано или поздно они встретятся с Эллин. Не должно быть слишком поздно подумать об этом, когда это время придет. Не показывая на своем лице ни малейшего намека на подобные мысли, она произнесла: «Спасибо вам обеим. Я думаю, что эти ответы помогут мне, только что ставшей Ванадис». Фенерия пригласила Валентину и Лизу на ужин, и они с благодарностью согласились. Встреча трех Ванадис завершилась без каких-либо проблем.